Матерь Агни-йоги. Многие стремятся уйти от страданий. По-человечески это вполне понятно. Даже сам Спаситель сказал: «Доминует меня чаша сия». Но при этом добавил: «Впрочем, не так, как я хочу, но как ты», предав себя всецело воле пославшего. Решение в этом. Можно сделать все, чтобы избежать страданий, но перед неизбежным нужно все же склониться без ропота, ожесточения и жалоб. Победа над неизбежным в том, чтобы пройти через него, не угашая огней духа.